как книга Муса, а если скажу маджа, махала Мухаммад или маада Мухаммад, дан тогда обязательно, потому что уже после, когда ма я добавил, он уже смело говорит, что это глагол. Фагунна фалю альбаттата лати сабакатгунна, фанаху каум аль-кауму хала зейдин. То есть, когда я говорю, смотри, каум аль-кауму хала зейдин, могу сказать. Если я говорю зейдин, тогда хала, как я ему араб делаю? Нет, зейдин. Харфуджар. Если же говорю, ма каум аль-кауму ваяджузу фихи, шей говорит, насп зейдин. Вахавди, то есть могу сказать ма кауму хала зейдан. Так или так? Если говорю хала зейдан, тогда хали у меня будет тем глаголом. Ва наху ма каума ма хала зейдан. Если же говорю ма хала зейдан, я могу сказать ма хала зейдин. Мухаммад, я могу сказать ма хала зейдин. Потому что у тебя ма хала, хали, это уже смело, ты говоришь глагол. Почему? Потому что перед ним пришла ма маздари, а ма маздари приходит только перед глаголом. Иля яджузу фихи илля насб зейд. Валлах субхана тааля аля ва аля. Так? Кроме. Си, ты халя, вада, хоть ма халя, кроме переводится по-русски. Да. Бимана или кроме. Тоже кроме переводится. Такого глагола. Это афалю накиса. Как у нас есть же ляйса. У ляйса же не бывает ни мудари, ни амр. Такие же афалю. Да, джами. Тай? А. Понятно же? Несложно же. Давай, 10 минут отдохните. Шурут и амаль ла амалю инна. Вот это ля называется ля нафиль или джинс. Вы же саля столь-соль проходили, помните вот это? Ля иляха илляллах. Мы говорим ля иляха. Почему иляха у тебя стоит с фатхой? Вот это называется ля ля нафиль или джинс. И он говорит, шурутуль и'амаль ля, то, что у тебя ля, работает точно так же, подобно инна. Подобно инна. То есть после себя ставит слово положение нас. Каля бабу ля. Элам анна ля, знай то, что ля, чтица ля, танцебу накират бигайри танвин. После себя ставит то есть слово, которое стоит накира, то есть ля иляха, аль иляха или же иляха, иляха накира няха. Ставит же с фатхой, правильно же? Бигайри танвин. И что, и танвина нету. Из-за башарата накера, с условием, чтобы эта ля стояла прямо вот между ней и вот этой накера ничего не было, уалям татакарра, и два раза не повторялось. Два раза не повторялось. Наху ля раджу афидар. То есть смотрите, раджу у тебя накера или не накера? Между ля и раджу что-нибудь есть или нет? Третья вещь, ля, еще раз предложение повторяется или нет? Вот запомните эти три вещи. Первое, чтобы после ля было что у тебя накера. Вторая вещь, чтобы между накера и ля ничего не стояло. Третья вещь, чтобы у тебя ля не повторялась. Чтобы у тебя ля не повторялась. Вот тогда она у тебя будет что мансуба. Тогда она у тебя будет что мансуба. Если будет повторяться, мы сейчас скажем, что будет. То есть ля-ля два раза, например, говорю. Например, говорю, ля раджу ля фильбайти ва ля мраа. Предложение. Есть такое? Нет? А? Ля раджу ля фильбайти ва ля мраа. Нету ни мужчины, ни женщины. Ля-ля повторяется, правильно же? Там уже разговор об этом сейчас разберем. Акуль и'лам анна ля нафиль джинс тамалю амаля инна. Знай то, что ля, который называется нафиль джинс, тамалю амаля инна. То есть работает подобно инна. Фатансабуль исма лавзан ау махалля. То есть что значит лавзан? Лавзан ау махалля. То есть лавз, если у тебя имя, ля нафиль джинс будет мудаф, тогда он будет мансуб лавзан. Сейчас я вам объясню это. Ау махаллан, если же он на тебя не мудаф, тогда он будет фи махалли насб. Ватарфуль хабар. Например, я говорю, ля иляха илляллах. Илях это мудаф или не мудаф? А? Не мудаф, потому что мудаф ля же после него нет уже. Поэтому говорю слово илях у меня, как я арабовывает, мабни аля фатха фи махалли насб. Поняли, да? Илях, как у него я работаю еще раз? Мабни аля фатха фи махалли насб. Вот тебе понял. Ля раджуля фиддар. Раджуль у тебя мудаф он или не мудаф? Нет. Значит, у тебя раджуль мансуб махаллян. Помнишь, что такое мансуб махаллян? Я говорю, раджуль у меня мабни аля фатха фи махалли насб. А? Так у тебя приходит после ля накера, так оно у тебя приходит. Да, мабни. Точно так же, как мунада. Помните 8 источков? Мунада, когда у тебя, сейчас мы зайдем, Мунада, если у тебя также муфрад придет, не муда, тоже будет мабни. Но он будет мабни, юбна аля маюн сабалей. Значит, если я говорю, например, ля раджуля фильбайте, то есть он мабни так же, как мансуб будет. То есть я говорю, ля раджуля. Если я говорю два, как будет у меня? Мабни аля маюнсаб. Ля раджуляйни фильбайте. Как у него работает мабни? Уалема, что, мабни, би, уаля, мабни? Билья, ниябатананиль. Ябатаниль. Фатха, да, потому что он тебе мансуб. Или мне ябатаниль я, который у тебя что вместо фатха. Ну, мы скажем, ябатаниль фатха, потому что он тебе мансуб. Понятно, да? Понятно или непонятно? Сейчас мы придем об этом разберем. Пока вы на муфраде ограничитесь, то есть, чтобы вы поняли приложение вот это. Поняли, да, что такое махаллян? Махаллян, если у тебя вот это имя, которое измуля, не будет у тебя мудав. Если же оно у тебя будет мудав, говорю, например, ля талиб аль-ильм, ля талиб аль-ильми. Тогда ты талиб, как будет у тебя раб? Лявзан, ты говоришь талиб мансубу аля матуназби и фатха. Понятно, да, это? А, Мухаммад. Махаллян, это у тебя, когда он будет мабни, махаллян, это у тебя будет тогда, когда у тебя слово... Но перед тем, как махаллян разобраться, смотри, у тебя лявзан, когда я работаю ляв. Если у тебя вот то, что после ля, исмуля, будет мудав. То есть, что такое мудав? После него мудав, я говорю, талиб аль-илм. Талиб аль-илм. Мудав, талиб или не мудав? Не мудав. Значит, если я поставлю ля, как будет? Ля талиба аль-илми. Талиба, как будет, я раб? Мансубу алимату назби фатха. Але тут вот так говоришь, лявз. То есть, он лявз, что в положении назв. А если я просто скажу, ля талиба, без айлим слова, ля талиба, фильм ахат, например, тогда он будет мабни аля фатха фи махалли насб. Да, вот мы сейчас об этом говорим, сейчас мы будем разбирать. То есть четыре шарта у тебя есть. Алявалян якуну исмуха накира. Вот смотрите, шуруты, когда у тебя. Первый, чтобы исм был накира. Ля талиба или ля иляха и так далее. Илля Аллах. Сани ан якуна исмуха муттасалян биха. То есть, чтобы между ля и его исм ничего не было. Ау ай, то есть, что такое ай гайру мавсун минха валя бильхабр. Валя бильхабр. Например, я говорю вот так, смотри. Ля фиддари раджуль. Ля фиддари раджуль. Между раджуль это ля. Есть же фасль или нет? Фиддар. Сальс ан якуна хабарагу накира айдан. Чтобы его хабар тоже был у тебя что? Накира. Варрабе алля татакаррара ля. Вот у нас как накира. Мы же помните, говорю, ля иляха. Как его хабар какой будет? Мауджуд. Мустахику. Хаккун. Хаккун. Правильно же? Хаккун. Варрабе алля татакаррара ля. Четвертое, чтобы тебе еще раз ля не повторялось. Сумма алям анна исма ля аля салясти ануа. Потом знаешь, что исм ля у тебя бывает что? Трех видов. Ауаль муфрат. Вот у тебя что муфрат? Второй. Мудафун иля накера. Мудаф для накера. Васалис шабиху биль мудаф. Третьим, чтобы тебе учил шабих биль мудаф. Аммаль муфрат фи хазаль баб. Что значит муфрат в этом бабе? Так же, как бабе мунада, одинаково. Фагуа ма аляйса мудафан валя шабих биль мудаф. То есть муфрат это то, что является ни мудаф, ни шабих биль мудаф. Фаятхулю фихи мусанна, сюда же заходит мусанна, ваятхулю фихи джам таксир, ваятхулю фихи джам музакр салим, ва джам муанна салим. Все это входит во что? В муфрат. Здесь не имеется в виду муфрат, то есть то, что это муфрат, мусанна, джам. Не этот муфрат имеется в виду, а муфрат это то, что ни мудаф нуляй. Поэтому джам музакр салим входит в муфрат в этом разделе или не входит? Входит, потому что джам музакр салим у тебя что? Не мудав, не мудав, не шабиб или мудав. Вахукмуха ан юбна аляма юнсабу алей, ан юнсабу би. То есть хуком его будет у этого муфрада то, что он будет мабни, точно так же, как он будет положен назв. Файзакана назбу би фатха буни аляль фатха. Например, говоришь, ля раджуля фиддар. Раджуль, как я работаю? Мабни аля фатха фи махалли назв. Почему он мабни аля фатха? Потому что в положении назбу он такой же араб имел, правильно же? Уинкана нас булья, уазалька мусанна, уджаму закрсалим, буни алялья. Говорит, что ля раджуляйни. Ля раджуляйни. Как у нее работает? Мабни аляя, да, фи махалли нас. Фиддар. Уинкана нас булькасра, ньябат альфятха, уазалька джаму закрсалим, буни алякасра. Говорит, что ля салиха тин. Так или не так? У тебя же джаму зак муаннас салим же положение нас как вот с кесра же ля салихатин, как говоришь мабни аля касра фи махалли нас альом. Вамаль мудаф фаюнсабу биль фатха захира. Видишь, если у тебя мудаф, тогда фатха захира делаешь обыкновенно. Ау манаба анха. Говоришь ля талиба ильмин мамкутун. Талиба как будет эраб? Мансубу алямату назбихи фатха захира. А если я скажу ля талиба или талибаи, надо сказать два. Талибаи ильм мамкут. Мансубу алямату назбихи я. Ля Мухаммади. Да, правильно же? Ля Мухаммади. А не Мухаммади, а, например, как можно сказать? Нет, чтобы у тебя джаму закр салим был. Да. Ля Муслими. Русия, допустим. Ля Муслими, Русия. А? У тебя же, когда мудаф наляет 8 или меньше, что нужно, отпадает. Понятно, да? У тебя будет что? Мансуба алимат у нас би я. Амма шабиху биль мудаф. То есть шабих биль мудаф. Вова маттасля бихишай мин тамам маана. То есть, когда добавляется вещь, которая дополняет смысл. Вот это что такое шабих биль мудаф? То, что помню. Когда добавляется что-то, что дополняет смысл. Фамислю мудаф филь хукм. Он так же, как хукм, как мудаф. Например, говоришь. Ан юнсу биль фат. Ла мустакиман халюху. Ла мустакиман халюху байна нас. То есть, у тебя вот это мустакиман, он тебе как бы фаиль ямалю амалю фиаль. То есть, как бы, например, ла ястакиму халюху байна нас. Настоящего вида. Но ты мустаким, ястакиму перейдем во что? Мустакиман. И мустакиман какой у него работает? Мансубу алимату назбихи фатха захира. Ла мустакиман халюху. Потому что у тебя мустакиман халюху уже не будет мудаф, он тебе что будет? Шабихун биль мудаф. Шабихун биль мудаф. Понятно, да? Каля ва фа ин лам тубаширха ваджаба рафу ва ваджаба тикра. А, теперь если у тебя между ля и исм что-то будет стоять, то у тебя ваджиб из муля ставить положение какой? Раф. И также ваджиб еще раз букву ля повторить. Например, говоришь ля фиддари раджулюн. И просто приложение на этом не заканчивается. Неполное будет приложение. Валям раа тун. Фаин такара раджаза ямалю гавайдгауха. А если же у тебя нету фасла между ля и между исм ля, но ля повторяется, тогда можно сделать его, поставить в положение наспи, он будет у тебя что? Ля нафия, а можно что? Ильга, то есть она не работает. Как ты говоришь, например, можно сказать ля раджуля фидари валя мраа. Повторился ля-ля два раза. То есть ля раджуля фимра валя мраа, можно ее делать, оставить как ля нафия или джинс, то есть исму ля. А можно ваньши такой ля раджулин фиддар. То есть ля уже не работает. Ильга ля уже не работает. Ты говоришь, что раджулин у тебя будет мубтада. Валя мраатун. Уакулю кадарафта анна шурута уджуби ламали ля. А вот почему, почему вот это у тебя ля фиддари раджулин не будет у тебя ваджиб слова раджулин. А наоборот даже раб будет. Или же во втором предложении ля раджулин фиддар валя мра. Потому что вспомните четыре условия. Первое, аньякуна исму накера. Здесь соответствует. Второе, чтобы не было фасла. А здесь же у нас фасл же есть. Так, в третьем предложении, раджуля фиддари валя мра, нету фасла, но оно не соответствует чему? Четвертому. Алля татакаррар. Алля татакаррар. Понятно, да? Шейх говорит, «Ва кадарафта на шурута уджуб ля амали ля амали ин арба. Ва хаза лькаляму фи баяни лхукм и захтулля шарту не шурута ля арба асабиха». То есть, если одно из четырех условий не будет соответствовать, то уже тогда ваджиб исму ля, чтобы положение нас ваджибом не будет. «Ва баяну залика аннаху иза вака бада ля маарифа ваджиба илгау». То есть, если после ля у тебя придет маарифа, то уже все это не будет у тебя исму ля нафи ля джинс. Ва текраруха, также у тебя ваджиб, чтобы оно два раза повторялось. Говоришь ля мухаммадан, ля мухаммадун зарани, ва ля бакрун. Видишь, мухаммад у тебя накир или маарифа? Маариф. Все уже, ля мухаммадун зарани нельзя говорить. Уже обязательно ты должен говорить ва ля бак. Ва иза фасаля байна ля, ва исмина фасалюн ма. То есть, если между ля и ее имя пришел какой-то фасаль, то есть что-то разнесло, ваджиба казалика лгауха, также ваджиб, чтобы он уже не работал. Наху ля фиха гаулин, валяхум фиха юнзафун. В Коране пришло, видите? Ля фиха гаулин. Между ля и гаулин пришло фиха. Поэтому он уже не работает, поэтому тоже гаулин, валяхум анха юнзафун. Фа гаулин мубтада муахар, а фиха это у тебя чё муталик бель мазуб хаба мукадда. Валя нафия мухмаля. Мухмаля, то есть имеется в виду, уже у тебя чё ля фиха нафия лджис неработающее. Неработающее. Мухмаля, то есть не работает. Ва иза такарара ля валям яджиб и амалюха. Если же у тебя ля повторяется, но между ля и его исом фасла нету, тогда у тебя что, ля яджибу ямалюха? Хочешь, работай, хочешь, ней, не работай. Баль яджузу ямалюха, то есть из оставов от бакия, что вот можно, чтобы она работала, но с условием, чтобы всем остальным условиям соответствовало. Ва яджузу ямалюха, также можно, чтобы она не работала. Фанакулю аля ля ямаль, то есть если она будет работать, тогда мы как бы вот ля раджуля фидарин валя мраа. Почему у нас ля раджуля здесь яджуз фатху сказать? Потому что у нас еще раз ля повторилась. Бифатхи раджу вамра, ватакулю аля лихмаль, а если же не работает, тогда будет как ля раджулин фиддару валя мраатун. Бирафхи раджулин вамра. Понятно? Это что касается... А? Если аля лихмаль будет, тогда он тебе муптада будет. Просто? Нет, ты скажи ля нафиль юджиз мухмаля. Мухмаля, все, она не работает у тебя. А? Мухмаля не работает, все, на нее внимание не обращаешься. Мунада. Не работает. Бабуль мунада. Хамсату анва. Мунада бывает у тебя пяти видов. То есть мунада это то, что приходит после харфу нида. Бывает пяти видов. Либо муфраду л'алам. Ван накир аль-максуда. Либо накир аль-гайру максуда. Ван мудаф ва шабид аль-мудаф. То есть эти вещи приходят после харфу нида. Сейчас шейх объяснит каждый из этих видов. Аль-мунада филлюга аль-матлюба икбальгу мутлакан. Что такое мунада? То есть то, что требует от тебя, тот, от кого требуется вот, обернуться, обратить внимание. Ва фи истиляхи ан-нуха ученых по нахву хуа аль-матлюба икбальгу бия ау ихда ахвати. Это когда требует повернуться или обратить внимание с помощью частицы я или одной из ее сестер. Ва ахвату я, то есть сестры я, хамза, то есть говорит а. Азейду накби. Азейду акбель, то есть о зейд, повернись. Ва ай, тоже у тебя ход, сестра. Это, то есть ай Ибрагим тафахам, о Ибрагим, пойми. Ва айя, как говорится, что? Айя шаджара альджа аль-хабури малака мурихан, канна калям таджза алявни тарифин. То есть он как бы обращается к какому-то дереву, который называется хабур, говорит, зачем ты, говорит, листочки выпустила? Что ты, говорит, не грустишь, что ли, смерти ибну тариф? То есть какой-то человек умер, и этот человек обращается к дереву. То есть я вот такого печально ничего не делаю, ты берешь листочки пускаешь. Тоже хорошее выражение есть, такое часто используют. Улема говорит, айя ман ядрибуль сахра биль аса, а тадрибуль сахра ан тадрибуль аса. О тот, кто бьет палкой камень в гору. Ты бьешь, говорит, палку или бьешь гору? То есть это часто бывает, некоторые такие вот, когда такие примеры приводят, когда появляется какой-нибудь такой, когда автор не работает, и против уляма что-то начинает говорить. Вот против уляма, против тулябуля-элима. Он на самом деле сам страдает от этого, так или не так. То есть он страдает, хочет палкой гору бить, он сам палка, а этот алим или тулябуля-элим какой-нибудь, он гора и бьет, хочет бить. На самом деле кто, он страдает или палкой? Так или не так? Вот поэтому из-за дабу тулябуля-элим тоже говорят, когда ты ученых учишься, если ученые тебя чем-то обидят, что? Не обижайся, потерпи, перетерпи это. Почему? Потому что он ученый, ученым остается. А джахлим, если ты обидишься, уйдешь джахлим, кто? Ты же остался, так или не так? И начнешь ругаться, вот он такой, такой секунд. Он горой был, горой и остается. А ты палкой, с палкой себе, чисто как-то страдаешь. Понятно, да? Ва хайя, точно так же, хайя, вход, что? Наху, хайя Мухаммад Та'аля. Хайя, вот тут мистецы же говорят же, хайя. Сумма мунада ля хамс тянва. То есть у тебя будет хамса пять видов. Первый муфраду ля. Вакад мадаф и баби ля тариф муфрат. То есть что такое муфрат? Мы взяли муфрат, это то, что у тебя не мудаф и не шабир мудаф. Ва мисалюху. Я Мухаммад, я Фатима, я Мухаммадани, я Фатиматани, я Мухаммадуна, я Фатимат. Второе, аннакира аль-максуда. То есть накира, но определенное. То есть у тебя бывает накира. Нет причин, чтобы она была. Нет ничего, чтобы указано то, что она нарифа, но максуд. Ирхамкала. Ты кому-то конкретно обращаешься через накира. Что такое накер максуда? А я тебе юксаду бига вахиду муайер. То есть ты этим накер обращаешься к кому-то определенному. Мимма ясих лакаку улявзу алей. И можно это использовать, говоришь, я золим. Турид вахидан би айнихи. То есть какой-то определенный, ты не говоришь, я золим. Так золим это же не маариф, а же накер. Но ты кого-то определенного имеешь. Вот это так называется накера максуда. Третий вид накера гайру максуда. А я тебе юксаду бига вахиду гайру муайер. Который ты обращаешься неопределенным наху каулиль вайс, я гафиль антанаббах, то есть стоит, я ваджу махут бадет, я гафиль. Вот ты небрежен, вот ты небрежный. Танаббах, то есть очнись, проснись. И как будто он каждому отдельно как будто бы обращается. И каждый уже к кому он обращается, то есть наверное он ко мне обращается, наверное, ко мне обращается. Иногда юриду вахиду муайину, он не имеет этого определенной цели, баль юриду кулли ман ютлаку алейхи ля взулгати. Он имеет всех тех, кто, кого можно назвать вафиль. Четвертый мудаф, наху я талибу льми чтахид. И пятый шабих биль мудаф, вагу хаттасли би еще имин тамам ма'на, как мы знали, так это добавляется то, что дополняет смысл предложений. Салау на кана хазы муттасли би марфуа би, будь то, что к нему присоединяется марфуа, как говоришь, например, я ханидан фиалюху. أمكان منصوبا كذلك يا حافظا درسه أمكان مجرورا إذا تقوليش يتعلق يا محبا للخير تكتب أن تقوليش يا حميدا فعله وتبقى يحمد فعله كذلك بدأي نستطيع شجويت اللي يحمد يحمد فعله هذا تقوليش يا حافظا درسه يا حافظ درسه كذلك بنستطيع شجويت إذن يحب يحب للخير فلا تبقى تشو تتشو شبيه بهذا Шабий Мудаф, он Мудаф, он похож на Мудаф, чем тем, что он дополняет смысл. Теперь его ахкам, когда ему надо, какой работать? Фамаль муфрад, валялям, муфраду лялям, он накер, он наксуд фалибна яни аляддам. Аллахайур фааним. То есть вместо фалибна яни аляддам лучше сказать, ядай это ученый. Фамаль муфрад, валялям, он накер, он наксуда. Фаюбна ани аляма юрфаани би. То есть вместо аляддам лучше сказать, аляма юрфаани би, как говорят ученые. Почему так лучше сказать? Аля маю фаиби. Потому что если мы скажем только на даму, на жиму, сам на идем, это так ходит. Аля маю рфаани би. Милвайри танви. Не стани на наху я зейду. Значит, я зейду. Зейду. Зубна аля маю рфа. Зейду, как я раб, значит, будет я зейду. Мабни. Аля. Дамма. Филахаби. Нас. Видите, когда я была мабни аля фатха же была. Вот это было юбна аля маю рфа, а здесь юбна аля маю рфа. А для этого филахаби нас будет. И поэтому я зейду. مبني على ما تقول مبني على دم في محل نصب يا رجل مبني على دم في محل نصب كذا تقولش تقول زيد ما بيشير سجل كذا ليش يا زيدان كذا تقولش كذا زيدان كل جين رافج سامي كذا يا زيدان مبني على ألف في محل نصب يا زيد تتكلم نصب يا زيد دو مبني على دم في محل نصب بسم الله يا زيد يا رجل كذا كذا والسال يا سطر الباقي منصوبة لا غير أفيت تاني تري تكون مفردة И накер амаксуда. Значит, какие у нас три накера гайла амаксуда? Мудаф и шабиб и мудаф. У него будет положение нас обычно. Сейчас шах посмотрим. А кулик, какая ему надо муфадун? А у накера это амаксуда. Если у тебя мудаф, будет муфад. Это мудаф, а шабиб и мудаф. Или же накер амаксуда, это накер амаксуда, когда ты используешь. Вот это шабиб, это личности, это определенная личность. Как ему накер? Фарима разубна ла майюру фаби. То есть он мабни на даму, или же мабни на алиф. Если будет использовать мабни на я, если он будет. Ну что, что? Фаинка хайюр фа дама, фаинна уюбна ля дама. Если же у меня марфу дама будет, то вот я дама. Я Мухаммаду, как будет марфу? Марфу дама, а ты марфу лахали. Значит, мы сказали, хули за кана мунада муфрадан, а у накира тан максуда, фаинна уюбна ля майюр фа би. Понятно, да? Фаинка на юрфу би дама, фаинна уюбна ля дам. Я Мухаммаду, говоришь, мабни аля дама. Фи махалли нас. يا فاطمة مبنية لدم في محل نصب يا رجل مبنية لدم في محل نصب يا فاطمة مبنية لدم في محل نصب وإن كان يرفع بالآلف نيابة ندم وذلك المسنة فإنه يبنى على الآلف نحو يا محمدان قريش مبنية على آلف نيابة في محل نصب يا فاطمتان مبنية على آلف في محل نصب وإن كان يرفع بالواو نيابة ندم وذلك جمع مذكر سالم فَإِنَّهُ يُبْنَ عَلَى الْوَاوْ. То есть, если у него положение «рав» будет «вау», «аламату рафихим», то у него так, такой «мабни» будет. То есть, «я Мухаммадуна», как я рабьёшь? «Мабни аля вау» в «махалле нас». وَإِنْ كَانَ الْمُنَادُ نَكِرَةً غَيْرُ مَقْصُودًا. Если у тебя «мунад» будет «накира» «гайру» «максуда», «ау мудафан», «ау шабиб» и «мудаф», فَإِنَّهُ يُنْسَبُ بِالْفَتْحَ. То есть у него, значит, вот у этих первых получается, как у нас у «мунада» муфрад и «накира» максуда, был какой араб? Махаллян или лявзан? Махаллян. А вот у всех трех остальных будет лявзан. Уинкану лимунаду накиратан гайру максуда ау мудафан ау шабиб мудаф фаиннаху юнсабу бильфатха ау ма наба анха. И говоришь, я джахилен тааллям. То есть, например, обращаешься к студентам, я джахилен тааллям. То есть, гайру максуд. Не имеешь в виду какой-то определенный цель. Если же ты имеешь определенное лицо, говоря, я джахиль, тогда как будет я джахилю? يا كسولا أقبل على ما ينفعك يا راغب المجد ويش راغب المجد تبا تشوجه مضاف إليه اعمل له يا محب الرفعة توجه مضاف إليه Везде здесь яраб как будет? Мансуба алямат у нас би фатха захира. Я рагибан фи суудат. Суудуди. Ля таджар миналь амаль. Рагибан фи суудуди. Это у тебя что шабих бил мудав. Я харисан алил хайри. Истаким. Тоже у тебя шабих бил мудав. И предпоследняя тема в мансубатах мафулун ля. Мафулун ля. قال باب مفعول له من اجل مفعول من اجل وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب الوقوع فيه то есть имя которое стоит в положении насб и приводится для того чтобы объяснить причину происхождения глагола نحو قام زيد لجلال الامر стал زيد из уважения к амру то есть какая причина была стояния зейда и уважение вот видите причина قصدت كبتغاء معروفك я к тебе пришел желая добра от тебя. То есть причина моего прихода было желание добра. Вакулю аль мафулю минажлихи ва юкалю мафулю лиажлихи ва юкалю мафулю ля. То есть мафулю лиажлихи говорят мафулю минажлихи или мафулю лиажлихи также говорят мафулю ля. Гу минастиляхи нуха. То есть у ученых панах в ибарату на нисм. Первый это исм. Аль мансуб. Второй это что положение нас. Аль лази юскару баяна ли сабаби укуль филь. Который приводится объясняя причину происхождения действия. Вакаулина исмун. Слово «исм» «яшмилю сарих» «ва муауаль бис сарих». Значит, у тебя имя бывает сарих, бывает что? «Муауаль бис сарих». Например, как Всевышний Аллах Субхану Тагит, напишите этот аят. То есть под «муауаль бис сарих», потому что шейх, по-моему, об этом не сказал. «Муауаль бис сарих», например, аят. «Ва джаальна филь арди равасия антамида бикум». «Ва джаальна филь арди равасия». «Ва джаальна филь арди равасия антамида бикум». А? Да. Ваджаальна фил арди равасия антамида бикум. Как этот аят переводится? То есть мы сделали на земле раваси, вот горы с корнями. Раваси, это вот когда у горы, у них же внизу же еще такая длинная-длинная основа же есть. Знаете, да, это? Геологи об этом говорят. Антамида бекум, то есть чтобы вот эта земля вас как бы держала. Вот когда, например, дом строите, у нас же вот эти вставляют же колышки. Амут. Да, амут. Вот. Чтобы у тебя чего-то, то, что у тебя есть, например, дом фундамент заливаешь, стоит там, чтобы сверху. Когда сверху, чтобы сверху не шевелился, это внизу держит. Вот так же горы. Всевышний Аллах говорит, что он эти горы сделал антамида бекум, то есть антамида бекум, как говорится, чтобы они держали вас. То есть в таком смысле антамида. И видишь, это у тебя мафулин, получается, это у тебя причина для создания. Почему Аллах Субхану создал горы? Зачем поставил эти раваси горы? Раваси горы, чтобы они держали. Видите, это у тебя, видишь, у тебя же исм чё муауаль переделанный. Антамида, тамида бекум это не держали. Тамида, чтобы не шевелились. Антамида бекум, чтобы не шевелились. То есть карахатанан ямида бекум. Чтобы не шевелилась земля. Вот по этой причине. Чтобы не двигалась. Это муауаль, да? Это антамида бекум, вот это все предложение. Антамида бекум. Это у тебя что? Мафулин ли ажли муауаль бисарих. Все вот это предложение тебе мафулин ли ажли. Ну вот ты говоришь, например, хашьята тамида бикум. Улема говорят, хашьята тамида бикум. То есть это хашьята у тебя как бы это что? И поэтому земля у нас когда двигается, сотрясение бывает? Исходя из этого. Только когда слои земли шевелятся, то есть у земли же как слой есть, только когда вот эти вот так слои, например, вот так идут, идет слой, движется и раз вот так, вот и вот так, например, начинает двигаться слой со слоем. Только тогда сама земля не шевелится, а у тебя слой земли, когда начинает, потому что у тебя горы стоят на земле, а они сами не шевелятся, а слои земли. Понятно, да? Вот, например, если беру, вот, например, представьте, стакан вот поставлю на этот ковер, да? И, например, начну этот ковер, вот, например, вот так вот толкать туда, и ты начнешь толкать. И вот ковер, когда ковер с ковром станет же вот так, и раз они же вот так уже один другой идет, и один сверху поднимется. Стаканы же упадут, так или не так? От чего стакан? Сами стаканы шевелятся? Или от того, что ковер шевелится? Вот от того, что ковер вот так, да, вот так же у тебя получается. Чего это землетрясение? Так. وَلَبُدَّ فِي الْإِسْمِ الَّذِي يَقُوْ مَفْعُولًا لَهُ مِنْ أَنْ يَجْتَمِ فِي خَمْسُ الْمُرْ А, вот у مَفْعُولٌ لَا тоже есть у тебя что? Условие. Первое. أَلَوَلَنْ يَكُونَ مَزْدَرًا То есть первым должен быть что у тебя? Маздар. Фанин аньякуна кальбиен. А, вот я уже к маздару, чтобы он был такое действие, то есть такой этот кальп, который связан с делами сердец, но не связан с делами органов. Бамана кауниги кальбиен. То есть что значит кальбиен? Алля якуну далин аля амали мина амали джаварих. То есть не указывал на действие органов, как рука, язык, мисли кыра, ваддар. То есть кыра – это действие сердца или действие органов? Это действие глаз же, правильно же? Дар – действие рук.